Глава восьмая. Как они покинули остров. «Итак», — сказал Трам, ибо, как вы поняли, именно он рассказывал эту историю детям, сидевшим на траве в разрушенном зале Кэр-Паравелла. «Итак, я положил пару корок хлеба в карман, оставил все оружие, кроме кинжала, и на рассвете направился в лес. Я тащился уже много часов, как вдруг услышал звук, который не слышал никогда в жизни. Да, мне не забыть его. Воздух был наполнен им. Он был как гром, но более протяжный, прохладный и сладостный, как музыка на воде, и такой сильный, что лес задрожал. Я сказал себе, если это не рок, назовите меня кроликом. И я удивился, почему король не протрубил в него раньше. «В какое время это было?» — спросил Эдмунд. «Между 9 и 10 часами», — ответил Трам. «Как раз тогда, когда мы были на станции», — воскликнули дети, обмениваясь понимающими взглядами. «Пожалуйста, продолжайте», — сказала Люси гному. «Ну, как я уже сказал, я удивился, но продолжал идти так быстро, как мог. Я шел всю ночь, а потом, когда уже наполовину расцвело, рискнул, как будто у меня не больше разума, чем у великана, пройти по открытому месту, чтобы срезать излучину реки. Тут меня и поймали. И не армия, а напыщенный старый глупец, охраняющий маленький замок, последний опорный пункт Мираза в этом краю. Стоит ли говорить, что правда обо мне они не узнали, но я гном, и этого было достаточно. Лилипуты, мне повезло, что начальник оказался таким напыщенным глупцом. Любой другой просто заколол бы меня. Он же решил подвергнуть ужасному наказанию, послать к духам по полному церемониалу. И затем эта юная леди, — он показал на Сьюзен, — воспользовалась своим луком. Это был, позвольте сказать, отличный выстрел, и вот мы здесь. Но без моего кинжала, который они забрали, — он выколотил трубку и снова ее набил. «Боже мой!» — сказал Питер. «Так это рок! Твой собственный рок, Сью, стащил нас со скамейки на платформе вчера утром. Трудно поверить, хоть и ясно, что это так». «Не знаю, почему ты не веришь в это?» — сказала Люси. «Если веришь в магию вообще. Разве не говорится во всех историях, как магия переносит людей из одного места или из одного мира в другой? Вспомните, когда волшебник в 1001 ночи вызывает джинна, тот приходит. Так же и мы пришли». «Да», — сказал Питер. «Поэтому я и чувствую себя так странно, что во всех этих историях есть кто-то в нашем мире, кто зовет. И никто не задумывается, откуда приходит джин. «Теперь мы можем представить себе, что чувствует джин», — захихикал Эдмунд. «Ей-богу, не так уж приятно знать, что ты можешь быть высвистан таким образом. Это еще хуже, чем то, что наш папа говорит о жизни во власти телефона». «Но ведь мы хотим быть здесь», — сказала Люси, — «если этого хочет Аслан». «Что же мы будем делать?» — спросил гном. «Я думаю, что мне лучше вернуться к королю Каспиану и сказать, что помощь не придет». «Как не придет?» — удивилась Сьюзен. «Но ведь все получилось, мы здесь». «Да, я вижу это», — сказал гном. Трубка его потухла, он был сейчас слишком занят, чтобы чистить ее. «Но, я думаю...» «Разве ты не видишь, что мы здесь?» — воскликнула Люси. «Ты просто глуп!» «Я уверен, что вы те четверо детей из старых преданий, — произнес Трам. — Я, конечно, очень рад встретиться с вами. Без сомнения, это очень интересно, но вы не обидитесь. И он снова умолк в раздумье. — Продолжай. — И скажи то, что хочешь, — вставил Эдмунд. — Ну, не обижайтесь, — проговорил Трам. — Поймите, король и Боровик, и доктор Корнелиус ожидали, ну, как бы вам сказать... помощи. Другими словами, я думаю, что они представляли вас великими воинами. Конечно, мы обожаем детей и все такое, но в данный момент, в середине войны, я уверен, вы и сами понимаете. «Ты имеешь в виду, что мы не годимся?» — сказал Эдмунд краснея. «Прошу вас, не обижайтесь», — перебил гном. «Я уверяю вас, мои дорогие, маленькие друзья...» «Слушать, как ты называешь нас маленькими, это уж слишком!» Эдмунд вскочил на ноги. «Похоже, ты не веришь, что мы выиграли битву при Беруне. Можешь говорить все, что хочешь обо мне, потому что я знаю...» «Не выходи из себя», — перебил его Питер. «Давай лучше подберем ему в сокровищнице новые вооружения и сами вооружимся, а об этом поговорим после». «Я не понимаю, зачем?» — начал Эдмунд, но Люси прошептала ему на ухо. «Не лучше ли сделать то, что говорит Питер? Ведь он верховный король. Я думаю, у него есть какая-то идея». Эдмунд согласился и, включив фонарик, все вместе с Трамом снова спустились в прохладную тьму и пыльную роскошь сокровищницы. Глаза гнома заблестели. Когда он увидел богатства, лежавшие на полках, ему пришлось встать на цыпочки, и он пробормотал про себя: «Ни кабрику этого видеть нельзя». Они легко нашли кольчугу, меч, шлем, щит, лук и колчан подходящего для гнома размера. Шлем был медный, украшенный рубинами, рукоятка меча вызолочена. Трам за всю свою жизнь не видел, а тем более не имел такого богатства. Дети тоже надели кольчуги и шлемы. Для Эдмунда нашли меч и щит, а для Люси — лук. У Питера и Сьюзен были их подарки. Когда, позвякивая кольчугами, они поднялись наверх, то чувствовали себя нарнийцами куда больше, чем школьниками. Мальчики шли чуть позади, обсуждая какой-то план. Люси слышала, как Эдмунд сказал: «Нет, позволь мне. Ему будет куда обиднее, если выиграю я, а если я буду побежден, для нас урону будет меньше». «Хорошо, Эд», — отозвался Питер. Когда они вышли на дневной свет, Эдмунд повернулся к гному и очень вежливо произнес: «Я хотел бы вас попросить. Детям не часто выпадает шанс встретить такого опытного воина, как вы. Не согласитесь ли вы немного пофехтовать со мной? Это будет очень любезно с вашей стороны». «Парень», — сказал Трам, — «мечи острые». «Я знаю. Но мне же никогда не подобраться к вам, а вы достаточно опытны, чтобы разоружить меня, не причинив вреда». «Это опасная игра. Но если ты хочешь, я попытаюсь разок-другой». Тут же сверкнули оба меча, все остальные соскочили с помоста и стали поодаль. Это было стоящее дело, совсем не похожие на нелепый бой мечами на сцене или даже бой на шпагах, который лучше удается в театре. Это был настоящий бой на мечах. «Вы стараетесь ударить противника по ногам, потому что это единственная незащищенная часть тела. А когда бьет противник, нужно подпрыгнуть так, чтобы удар пришелся под ногами. Это давало гному преимущество, потому что Эдмунд был выше и должен был наклоняться. У Эдмунда не было бы никаких шансов, бейся он с Трамом 24 часа назад. Но с тех пор, как они попали на остров, он дышал воздухом Нарнии, и весь опыт старых битв вернулся к нему, и руки вспомнили прежние навыки. Теперь он был действительно король Эдмунд. Оба бойца кружились и кружились, удар следовал за ударом, и Сьюзен, которая так и не научилась любить эти забавы, воскликнула: «Будь внимательней!» И затем так быстро, что никто, кроме Питера, конечно, не понял, что произошло, Эдмунд особым приемом повернул свой меч и выбил меч из руки гнома, а Трам схватился за запястье. «Надеюсь, я не причинил вам боли, мой дорогой маленький друг?» — спросил Эдмунд, тяжело дыша и пряча в ножны свой меч. «Я вижу, — сухо произнес Трам, — что вы знаете неизвестный мне прием». «Конечно, — вступил в разговор Питер, — этим приемом можно разоружить лучшего в мире бойца, если тот не знает его. Я думаю, было бы справедливо дать Траму шанс в чем-нибудь еще. Не хотите ли посостязаться в стрельбе с моей сестрой? Ведь в стрельбе не может быть никаких уловок». «Да вы шутники», — сказал гном. «Теперь я понимаю. Как будто я после сегодняшнего утра не знаю, как она умеет стрелять. Но я все же попытаюсь». Он говорил сердито, но глаза его заблестели. У него была слава отличного стрелка. Все пятеро вышли на открытое пространство. «Что будет целью?» — спросил Питер. «Я думаю, яблоко, которое висит над стеной, вот на той ветке», — предложила Сьюзен. «Отлично, девица», — сказал Трам. «Ты имеешь в виду то желтое яблоко, которое висит в середине арки?» «Нет, что вы», — ответила Сьюзен. «То красное, что висит прямо над зубцом стены». Гном переменился в лице. «Больше похоже на вишню, чем на яблоко», — пробормотал он, но вслух не сказал ничего. Они бросили жребий, кому стрелять первому. Это очень заинтересовало Трама. Он никогда раньше не видел, как бросают жребий с помощью монетки, и Сьюзен проиграла. Они договорились стрелять с верхней ступеньки лестницы, которая вела из зала во двор. Все смотрели, как он занял позицию, поднял лук и приготовился стрелять. Зазвенела тетива. Это был отличный выстрел. Стрела прошла так близко, что крошечное яблоко закачалось, а какой-то листок порхнул вниз. Тогда Сьюзен подошла к верхней ступеньке и натянула лук. Она и вполовину не наслаждалась этим состязанием, так как Эдмунд предыдущим, она не сомневалась в исходе. Но ей было жалко побеждать того, кто только что проиграл. Гном с волнением наблюдал, как она оттягивала тетиву до уха. Через мгновение раздался слабый удар. Он был хорошо слышен в тишине этого места. Яблоко, пробитое стрелой Сьюзен, упало на траву. «Отлично, Сью!» — закричали дети. «Этот выстрел не лучше вашего», — сказала Сьюзен гному. «Я думаю, что когда стреляли вы, подул слабый ветерок». «Это не так», — возразил Трам. «Можешь не утешать меня. Я знаю, что побежден честно». И даже не буду ссылаться на то, что рубец от последней раны еще немного мешает мне, когда я отвожу руку назад. — Вы были ранены? — спросила Люси. — Позвольте мне посмотреть. — Это зрелище не для маленьких девочек, — начал Трам, но вдруг осекся. Я снова собирался сказать глупость. — Если твой брат — великий воин, а сестра... прекрасный лучник, то ты можешь оказаться искусным врачом. Он сел на ступеньки, снял кольчугу, спустил рубашку, обнажив пропорционально сложенную, волосатую и мускулистую, как у моряка, руку размером не больше руки ребенка. На плече была грубая повязка. Люси размотала ее, и под ней обнаружилась сильно вспухшая и неприятно выглядевшая рана. «Бедный Трам», — сказала Люси, — «какой ужас!» Затем она заботливо капнула одну единственную капельку из своего флакона. «Эй, что ты делаешь?» — закричал Трам. Но как он не поворачивал голову, не скашивал глаза и не мотал бородой взад и вперед, разглядеть плечо он не смог. Потом он попытался ощупать его и начал двигать рукой так, как будто пытался почесать место, до которого не дотянешься. Затем помахал рукой, поднял ее, напряг мышцы и, наконец, вскочил на ноги с криком: «Вереск великаны! Не болит, как новенькая!» Он разразился смехом и сказал: «Я вел себя как самый глупый из всех гномов. Я надеюсь, вы не обиделись. Смиренно кланяюсь вашим величеством, смиренно кланяюсь, благодарю за спасение, исцеление, завтрак и урок». Дети хором отозвались, что не стоит даже и говорить об этом. «А теперь, — сказал Питер, — если ты действительно решился поверить в нас...» «О, да! — воскликнул гном. — Тогда совершенно ясно, что мы должны делать. Мы должны сейчас же присоединиться к королю Каспиану. Чем скорее, тем лучше. Моя глупость уже отняла у нас целый час. Если идти тем путем, которым шел ты, это займет 2 дня. Во всяком случае, у нас мы не можем идти день и ночь, как вы, гномы». Питер повернулся к остальным. «Очевидно, то, что Трам называет курганом Аслана, это сам каменный стол. Вы помните, что оттуда полдня или немного меньше пути до брода Уберуны». «До моста Уберуны», — вставил Трам. «Там не было моста в наше время», — объяснил Питер. «И от Беруны до Кэр-Паравелла еще день с лишним. Если мы не торопились, то обычно возвращались к чаю на 2-й день. Если идти быстро, то, может быть, мы придем за 1.5 дня». «Не забывайте, что все заросло лесом», — сказал Трам, — «и придется прятаться от врагов». — «Послушайте», — вступил в разговор Эдмунд, — «а зачем нам идти тем путем, каким шел наш дорогой маленький друг?» — «Если вы хорошо относитесь ко мне, не надо больше об этом, ваше величество», — попросил гном. — «Отлично. Можно я буду говорить наш ДМД?» Эдмунд, — сказала Сьюзан, — не дразни его. «Не беспокойся, девица, я хотел сказать, ваше величество», — усмехнулся Трам, — «от насмешки волдыря не будет». С тех пор они часто называли его ДМД, пока не забыли окончательно, что это значило. «Как я говорил, — продолжал Эдмунд, — нам не обязательно идти тем же путем. Почему бы не проплыть на юг до Зеркального залива? Это сильно приблизит нас к каменному столу, а у моря мы будем в безопасности. Если мы отправимся сейчас же, то попадем в залив до темноты, поспим несколько часов и ранним утром будем с Каспианом». «Важно знать побережье, — сказал Трам. — Никто из нас ничего не знает о Зеркальном заливе». «А что мы будем есть? — спросила Сьюзан. — Нужно взять с собой яблок, — предложила Люси. — И давайте что-нибудь делать. Мы тут уже 2 дня, а еще ничего не сделали». «Почему бы снова не использовать мою шляпу как корзину для рыбы? — добавил Эдмунд. Они связали один из плащей как мешок и набили его яблоками. Затем хорошенько напились из колодца, ведь до того, как они пристанут к берегу, неоткуда будет взять пресную воду. И отправились к лодке. Детям жаль было оставлять Кэр-Паравелл. Хоть он и был в развалинах, они все равно чувствовали себя там как дома. «ДМД лучше сесть к рулю», — сказал Питер. «Эд, и я возьмемся за весла». «Подождите минутку. Лучше снять кольчуги, будет достаточно жарко. Девочки пусть сядут на нос и указывают ДМД направление. Пока мы не пройдем остров, держите курс в море». Вскоре зеленый, лесистый берег острова был уже далеко позади. Очертания маленьких бухт и мысов сгладились, а лодка поднималась и опускалась на тихой ряби. Море окружало их, и вдали казалось голубым, а вокруг них зеленело и вспенивалось, пахло солью. Было очень тихо. Раздавался только шум волн, бьющийся о борта лодки, да плеск весел и скрип уключен. Солнце грело все сильней. Люси и Сьюзан сидели на носу лодки. Пытались достать руками до воды, чувствовали себя превосходно и видели дно моря, устланное чистым бледным песком с редкими пятнами пурпурных водорослей. «Как в старые времена», — проговорила Люси, — «ты помнишь наше путешествие в Теревинфию и Гальму, к семи островам и к одиноким островам?» «Конечно, помню», — ответила Сьюзен. «И наш корабль, Кристалл, с головой лебедя на носу и резными крыльями по бокам палубы. И шелковые паруса, и огромные фонари на корме, и перы на полуюте, и музыкантов. А ты помнишь, как музыканты поднялись на мачту и играли на флейтах так, что казалось, будто музыка звучит прямо с неба?» Потом Сьюзен взяла у Эдмунда весло, а он сел рядом с Люси. Они уже прошли остров и держались ближе к берегу, все такому же лесистому и пустынному. Они старались не вспоминать то время, когда не было лесов. Дул легкий ветерок, а вокруг были друзья. «Уф, да чего же изнурительная работа!» — сказал Питер. «Можно я погребу немного?» — спросила Люси. «Весла слишком велики для тебя», — коротко ответил Питер, не потому что злился, просто у него не хватало дыхания для разговоров.